Глава 7, часть 2. «И кто так решил?» Рука непроизвольно потянулась к кинжалу. Вампирша мгновенно среагировала и, откинув острый металл в сторону, зло прошипела, выставив клыки. «Провидение!» Я усмехался желанию женщины выполнять миссию Бога. Неужели она возомнила себя королевой или святой? Скорее всего, второе. Но кем же тогда был ее повелитель? И имя его? Мое собственное. Я говорю о том, кто послал за мной следить. Я хочу знать, кто приказал. Расскажи, кому подчинялась прежде? Для тебя это так важно? Узнать моего бывшего властелина? Я продолжал упорствовать, наивно полагая, что должен был хоть раз встречать его при дворе. Человек с подобной властью не мог оставаться невидимым, и, может быть, именно он поможет освободиться мне из лап кровожадной твари. «Я начинаю терять терпение. Если отказываешь говорить, уходи. Брось меня в этой пещере или уничтожь, иначе я сам тебя убью». «Хорошо, я скажу. Хоть и не понимаю, зачем». «Какое из многих имен повелителя ты хочешь узнать?» «Желательно все, но раз оно не одно, то для начала назови то, под которым впервые его встретила». Виктория гордо вскинула голову и с долей пафоса произнесла. «Роланд, вассал и племянник Карла Великого». Надежды вампирши произвести ошеломляющее впечатление увенчались успехом. Я ожидал чего угодно, но только не этого. Не хотелось верить ни единому слову рыжей красотки, но надменность взгляда кровавых глаз убеждала в правдивости. Я знал, о ком она говорит, потому что не раз слышал песнь о доблестном Роланде, любимую балладу придворных трубадуров. Но тогда ему несколько веков. Как и мне. В те далекие времена я была его возлюбленной, обещанной отцом бесстрашному воину. «Вот тут ты лжешь. Я точно знаю, что невестой Роланда была Альда». «Ты не спрашивал об имени, данном мне при крещении?» Моему удивлению не было конца. Я пытался вспомнить дату вторжения императора Запада в Испанию, на землях которой его любимый племянник принял смерть героя, достойную великого рыцаря, разумом отказываясь верить, что тот был вампиром. «Ролан – воин от Бога. Он не может быть служителем преисподней». Виктория провела тонким пальчиком по моей щеке, снимая крупицы желтоватой пыли и, склонив голову на бок, ответила. «Знаешь, что я поняла много веков назад? Тысячи женщин по обе стороны враждующих молятся перед битвой, каждая выпрашивая у Господа победы и дарования жизни для своих отцов, братьев, мужей, женихов, любимых. Так кого из них слушать Всевышнему?» Усмехнулась она. «Он поступает очень мудро, закрывая глаза и уши на это время, отдавая исход боя во власть сатаны. Выживших на поле брани он после одарит милостью, даруя выздоровление. Погибших же примет в небесные чертоги». Виктория повысила голос почти до крика, забыв об осторожности. «Но правит пиром смерти на полях сражений дьявол, и именно Лориан является его любимым приспешником!» «Вы жили несколько веков назад?» Я все еще отказывался верить в произнесенное, так же, как в правду о рыцаре, подвигами которого восторгался в детстве. Лориан не мог быть им. Неужели то, что женщина-зверь твердит о столетиях, успешно прожитых на земле, правда? Как это возможно? Я уже говорила об этом, но повелитель намного древнее. Никто не назовет год его точного рождения. Вечность Лориана измеряется не столетиями, и все это время он накапливал силы, став по-настоящему бессмертным воплощением зла. 1000 лет? Я был подавлен и растерян. Желание обратиться за помощью к сильному, но слишком злобному, замшелому старцу отпало. Она же продолжала рассказывать, разрушая все представления о вечности, кое можно было обрести лишь на небесах или в аду. «Или несколько тысяч. Все, кто ведали правду его рождения, давно превратились в прах. Но одно я знаю наверняка. Повелитель вампиров не прощает неповиновения и измены. Я нарушила и то, и другое. Но меня убивать он не станет. Слишком любит. А вот с тобой поступит сурово. Поэтому и призываю к осторожности. Нужно попытаться как можно скорее покинуть земли Палестины. Постараться затеряться там, где наша внешность не бросается в глаза. Самым лучшим будет отправиться в Англию. Лориан не любит холода и вряд ли подумает, что ты посмеешь вернуться в родные земли. Виктория опасливо выглянула из пещеры и, простояв некоторое время совершенно неподвижно, сделала знак приблизиться. «Я не вижу ничего подозрительного. Тебе нужно утолить жажду». Она показала на небольшое пыльное облачко, сливающееся с горизонтом. «Не так далеко движется караван. Оставайся здесь и постарайся не шуметь. Я принесу еду». Вампирша смотрела в мои глаза, сомневаясь, можно ли покидать непокорного рыцаря. «Хочу, чтобы ты знал. Без меня тебе не спастись, даже не думай о бегстве». Она исчезла, но тотчас вернулась. «Скажи, ты слышал, как воют волки? Именно волки, не шакалы. Именно волки, а не шакалы». «Кто же не слышал? Я вырос рядом с Шотландией, а там лохматых убийц предостаточно». Виктория довольно кивнула. «Как только услышишь вой, прячься, заройся в песок и замри». «Почему?» «Нет времени рассказывать, знай одно. Повелитель умеет оборачиваться волком. Ему не только несколько тысяч лет. Он делает многое, на что не способны вампиры». «А если увижу зверя?» «Значит, прятаться поздно. Молись и готовься принять смерть. Сбежать от него в пустыне невозможно». Женщина усмехнулась, заметив сомнение в моем взгляде. «Поверь, единственный вампир, способный уйти от погони Лориана, стоит перед тобой, но делиться секретом я не стану». Она вновь исчезла, не издав ни единого звука или шороха, будто в пещере ее никогда и не было. Я решил не искушать судьбу и послушать совета. Что-либо изменить уже было слишком поздно. Оставалось принять случившееся и попытаться узнать, как бороться с безжалостной убийцей, с ликом прекрасной девы или... Какие еще личины способна принимать вампирша, если ее слова о Лориане правдивы? Душой и сердцем я мертв был давно. Осталось привыкнуть к неживому телу. Виктория вернулась очень скоро. Еда, принесенная для меня, встала на колени, пытаясь молить о пощаде. Но в планы вампирши не входили вопли перепуганного насмерть погонщика. Она, презрительно выгнув уголки оскаленного рта, не мигая, смотрела в его глаза, забавляясь бессилием, онемевшей от ужаса жертвы. Лишь одинокая слезинка успела вытечь из черного глаза араба, как вампирша впилась клыками в покрытую пылью шею, с урчанием, всхлипыванием всасывая теплую кровь в рот. Я согнулся, пронзенный приступом отвращения, но вовсе не к звукам, исходящим из горла Виктории, а от страстного желания присоединиться к ее трапезе. Запах крови бил в ноздри не железом, как раньше, а вкуснейшим, сладким, как щербет, ароматом. Волна голода резала желудок, жажда крови разрывала каждую частичку костенеющего тела новообращенного вампира. Я видел все происходящее словно со стороны. Мои руки вырвали безвольное, словно тряпичную куклу, тело погонщика из захвата Виктории. Клыки выдвинулись вперед, вонзившись в надорванную вампирше вену. Сладкая жидкость с живительными струями попала в рот, в тот же миг разлившись теплом по мертвому телу. Я остановился лишь с последней капли крови, выдавленной из опустевших жил араба. Тепло, сытость, наполненность вампирской сущности противостояли остаткам человечности. Осознание, что я вел себя как зверь, пронзило мозг. Я выпустил тело из рук. Черные, наполненные ужасом глаза, темными плошками выделялись на синеватом лице сарацина. Мертвое лицо первой жертвы долго преследовало меня во время короткого сна. Исчадие ада довольно улыбалось, мое отвращение забавляло его. «Ты столько раз сражался ради глупого бога, так почему же смерть во имя собственного насыщения вызывает столь сильную брезгливость? Скольких воинов ты сразил на поле брани? Десяток? Сотню? Так чем одно убийство отличается от другого? Мы убиваем не ради забавы или безумных призывов, а для пропитания». Виктория презрительно усмехнулась. «Вампирам никогда не сравнится в жестокости с вашими королями и римским папой, отправляющими на смерть тысячи тысяч людей. Нам стольких не съесть». Она смотрела сквозь вход в пещеру на уходящее за горизонт дневное светило. «Пора выдвигаться. Скоро нам предстоит долгий путь, но сначала я кое-что тебе покажу. Хочу, чтобы ты увидел мир живых глазами вампира. А еще нам нужно как следует подкрепиться перед дорогой. Человеческая кровь нас не только питает, но и согревает. Иначе мертвое тело закоченеет, и мы не сможем двигаться». Я разглядывал город, из которого несколько дней назад меня выкрала Виктория, и не узнавал его. Ночью он был не менее разноцветным, чем днем. Стены не были серыми при свете луны. Вернее, серый получил тысячи разных оттенков и очень хорошо сочетался с красным и желтым, которые дарило пламя зажженных факелов. Сады благоухали совершенно другими ароматами, воспринимаемыми необычайно чувствительным обонянием вампира. Я видел не хуже, чем днем. Теперь каждый листок, каждая травинка, трепетавшие под дуновением легкого ветерка, играли тенями в свете луны. И, казалось, жили собственной невидной глазу обычного человека жизнью. Звуки и шорохи заполняли пространство на много миль вперед. Я понял, что имела в виду Виктория под презрительным «миром живых». Он был ужасен. Запах немытых человеческих тел отвратителен. Насекомые, копошившиеся в волосах и теле, грызли хозяев живьем. Я слышал хруст их укусов. Крики истязаемых пленников, доносившиеся из подземелий, чавканье, так похожее на кабанье, отрыжки, ветры пирующих ночью вельмож, жалобы, плач насилуемых служанок, стоны, всхлипы, шлепки тел, дарящих удовольствие господам наложниц, скрипы, храпы и прочие непотребные звуки — все это вызывало граничащее с омерзением отвращение. Совсем недавно и я был столь же ужасен.